Отец Аксении только и смог тяжело вздохнуть и задавить рвущееся с губ ругательство. Его явно не радовал тот факт, что у одной из самых красивых представительниц прекрасного пола на территории училища появится еще один воздыхатель, с порядковым номером в районе второй или третьей сотни. Дочь одного из придворных, попавших в опалу у самого императора, выглядела хрупким ранимым цветком орхидеи, плотоядной. Она не стеснялась пользоваться своей красотой, заставляя целый сон поклонников виться вокруг сего чуда природы и исполнять его малейшие капризы и прихоти за одну лишь благосклонную улыбку. Но когда в прошлом году один из только-только переведшихся из армии магов-наставников попробовал ее прижать в темном углу, он получил 7 сантиметров зачарованной стали в бок, а после того, как оклемался в лазарете, был вынужден выйти на дуэль против оскорбленной им леди, и уже на второй минуте схватки разлетелся на кусочки мяса после близкого знакомства с потомственной дворянкой, с детства оттачивающей свой дар. Винтовицкой все спускали с рук не только потому, что недовольство властей есть вещь временная, и ныне опальный придворный опять может оказаться вхож в императорский дворец, просто вынужденная учиться вместе с недавними крестьянами, преступниками и рабами ведьма имела неплохие шансы расправиться с большинством рядовых чародеев, словно с маленькими котятами. А уж таких недоделков, как Олег и его собратья по команде, и вовсе могла раскидать целую армию. Пренебрегал обучением фехтованию, не содержал в чистоте выданный наставником палаш, спал на уроках законов Российской империи. Продолжал каяться в грехах парень, талантливо умалчивая некоторые детали. Например, то, что вместо глупого махания архаичной железякой, пусть даже зачарованной, маг-наставник категорически рекомендовал ему как можно быстрее освоиться с револьвером, ибо еще не достигший совершеннолетия инвалид проигрывал по соотношению силы, скорости, ловкости и массы всем, кому только можно, и даже тем, кому нельзя. В общем, если противником его будет не впервые взявшая шпагу в руки десятилетняя девочка или престарелый пигмей из Африки, вооруженный деревянным копьем, то ожидать победы юному ведьмаку не стоит. А пуля, она на то и дура, что валит всех без учета чинов, званий, титулов и личного боевого мастерства, если нацелена верно и если не встретит на своем пути магического щита. Однако приловчиться попадать в ростовую мишень дело нехитрое, а использующиеся для первых зачетов дряхлые зомби средствами индивидуальной защиты не комплектуются в принципе. А на уроке правоведения сон сморил его не из-за скуки, а потому как сидевший впереди ведьмак-алхимик случайно разлил завалявшееся в кармане зелье. Тогда три десятка человек дружно захрапели, пока лектор их своим негодующим воплем не разбудил. «Плохо справляюсь с изучением текстов по медицине, которые выпросил, так как много в них древних терминов, а русско-латинских, русско-арабских и русско-китайских словарей в библиотеке на руки не выдают. Твои успехи в том, чтобы держать под контролем свой разум, не могут не радовать, сын мой», – печально вздохнул отец Аксений, усиливая нажим и заставляя Олега балансировать на хрупкой грани между обмороком и криком боли. Впрочем, в следующую секунду священник опомнился и совсем свернул свою магию. «Но должен тебя предупредить, гнев разрушителен по природе своей и отравляет душу. А еще всегда помни о том, что территория Североспасской академии не так уж и велика, и накрыта сканирующими заклятиями круглые сутки. Те отроки, которые обидели тебя безвинно, питая вражду лишь к твоему товарищу по команде, поступили нехорошо. Но в честном бою ты вряд ли сумеешь победить хотя бы одного из них, ибо скоро сей персоны покинут наши святые стены. А подлое нападение со спины, даже если и окажется результативным, обернется для тебя раскрытием и неминуемым наказанием. Спасибо за заботу, отче», — склонил голову Олег, пряча машинально полыхнувшую в глазах ненависть. Парень склонялся к мысли, что после смены тела смерти как таковой он боится не сильно. Во всяком случае, скорая встреча с зомби его не особо пугала, даже несмотря на более чем скромные успехи в ратном деле. А вот беспомощности сломанный позвоночник. Юноша не забыл того ужаса, который пережил за несколько часов беспомощности, и не простил, и не собирался прощать, никогда. Просто у него пока не хватало возможностей для осуществления одного из множества изуверских планов, крутящихся в голове. Но даже слабые маги живут достаточно долго, любой ведьмак может рассчитывать на полтора века активной жизни. Я прекрасно знаю, что не смогу сейчас никого из них прикончить на дуэли. Я подожду. Ну хотя бы так, недовольно вздохнул святой отец и поднялся с небольшой лавочки, на которой проводил исповедь, больше похожую на допрос. «Ладно, иди и не греши, отрок, и знай, что я очень в тебе разочаруюсь, если курсанта Коробейникова поймают над еще теплым телом со 176 колотыми ранами». Олег от озвученной цифры несколько растерялся. «Сколько-сколько? Это какое-то магическое число, нужное для ритуалов?» «Да нет, самое обычное», — отмахнулся Аксений, оставляя отметку на ауре парня. Сам Олег колдовать еще так и не научился, однако проводимые с его энергетической оболочкой манипуляции уже приловчился чувствовать. Дверь в келью распахнулась от одного недовольного взгляда священника. Просто именно столько колотых ран было на последнем трупе, за который администрация была вынуждена повесить курсанта. «Не хотелось бы, чтобы ты повторил его судьбу. Эй, кто там? Следующий». Олег мысленно поправил оценку своих планов вместе с изуверских до слегка жестоких и едва успел разминуться с очередным курсантом, спешащим на обязательную еженедельную исповедь. Молодые ведьмаки всегда неслись на это мероприятие сломя голову, ведь до того, как они ее пройдут и получат соответствующую временную магическую печать, их не пускали на пятничный обед, отличавшийся от ежедневных приемов пищи в лучшую сторону. «Ну, чего ты там застрял?» – недовольно зашипел на Олега Стефан, дожидающийся парня вместе с остальными членами их маленькой группы. Даже оторвавшийся был от коллектива воришка мрачно пинал вылетевший на дорожку камешек. Впрочем, теперь за звание самого хмурого ведьмака училища с ним мог конкурировать и Святослав. Выходец из малых грибов являлся старовером, а потому при общении с духовными наставниками училища ему приходилось сложно. Конфликты с занимающими в данном заведении не последнее место попами происходили у бывшего крестьянина по три раза за два дня. Телесных наказаний ему они назначить почему-то не могли, однако шансов испортить настроение и навязать обязательные хозяйственные работы упускали редко. «Ковыляй быстрее, покуда мы до столовки доберемся, там все мясо съедят». «Подавится», — огрызнулся парень, которому не понравился намек на его физическую неполноценность. «Не паникуй раньше времени. Вон видишь, дирижабли еще крутятся у нас над головами. Значит, пилоты, десанты, куча народу, связанная с авиацией, в ближайшие полчаса жрать не попрутся. Управляемые при помощи наколдованного ветра, крутящихся от паровых котлов, винтов и черт знает чего еще воздушные корабли действительно пока еще вертели сложную карусель воздушной битвы. Обстреливать друг друга из бортовых пушек им было запрещено, поскольку снаряды вполне могли плюхнуться на голову учащимся. Однако разнообразные маневры, средства магической борьбы и даже абордаж на них отрабатывались в условиях, реально приближенных к боевым. Прямо сейчас один из авиаторов был выброшен из захваченного соперниками аппарата и, пролетев вниз с воплем метров 15, опомнился, развернулся и рыбкой метнулся обратно. Реактивных двигателей индивидуального ношения в этом мире вроде бы не изобрели, однако вряд ли они вообще кому-то понадобятся, если существуют не такие уж и дорогие левитационные артефакты. Заряда в них, правда, редко хватало больше, чем на 5-6 секунд преодоления гравитации, но на этот случай над училищем был развернут крайне оригинальной конструкцией магический щит, аккуратно принимающий в свои надежные объятия все, что валилось на сию обитель молодых боевых магов сверху. Бомбы, птичье дерьмо, людей, переброшенную через стены контрабанду. Созданные во время Первой мировой чары было не так уж сложно обмануть, чем пользовались регулярно смывающиеся в самоволку с темным временем суток кадеты. Но чтобы продавить их голой силой, требовалась как минимум ковровая бомбардировка. «Что-то летунов в последнее время часто гоняют», — недовольно произнес Полозьев, с хмурой миной поглядывающий в небеса. Там как раз один учебный дирижабль пытался таранить другой, несмотря на запрещающий мат магов-инструкторов, слышимый даже на земле. «Это к ускоренному выпуску, а ускоренный выпуск не к добру. У меня дядя как раз на границе с Австро-Венгрией сейчас шубками торгует. Так он пишет, что городничие и солдаты там у них уже полгода лютуют, а гарнизоны порубежных крепостей все живут в состоянии боевой готовности. Думаете, скоро грянет?» — округлил глаза Святослав. «Это же, дык, Четвертая мировая». Олег только поморщился. О близкой войне, имеющей все шансы перерасти в очередной глобальный конфликт, в училище не говорили разве только паразитирующие на местных собаках блохи. За самих боевых волкодавов, которых тут разводили и приучали к разнообразию магического фона, он бы во всяком случае не поручился. Очень уж умный взгляд у этих животных, над предками которых хорошенько поколдовали маги генетики. Что же касается самого конфликта, то все было старо как мир. Деньги и власть. Австро-Венгрия и ее император желали и того, и другого. Если бы смогли подчинить себе Россию, они стали бы доминирующей силой во всей Европе и половине Азии. А с такой базой им бы не составило труда рано или поздно сокрушить островное сердце Английской империи, отделенное от континента лишь узким проливом Ла-Манш. Лишившиеся метрополии африканские и индийские колонии долго сами по себе тоже не протянут. Да, возможно, часть их успеют перехватить османы или даже державы Нового Света, но и половины чужих рынков сбыта и источников рабочей силы Австро-Венгрии должно было хватить, чтобы стать мировым гегемоном. Впрочем, надо отдать должное, Российская империя тоже имела весьма амбициозные планы, в которых предусматривалась месть Стамбулу и Лондону, против которых Москва воевала в прошедшей относительно недавно Третьей мировой войне. А пушки и бомбы ее ближайшего соседа рушили магические башни Союза орденов во время Второй. И хотя с тех пор даже государственный строй поменялся, в те годы германцы и их союзники натворили достаточно плохого с покоряемыми восточными унтерменшами, чтобы память об их зверствах прошла через поколения. Для полноценной же расплаты по всем счетам не хватало самой малости, трудовых, научных и магических ресурсов старушки Европы, ныне принадлежащих сумрачным тевтонцам. Вторгаться же в Китай особого смысла не имело, через Сибирь армии продирались бы слишком много времени, опоясывающую поднебесную великую стену сокрушить быстрее, чем за несколько лет, явно не получилось бы. К тому же разность менталитетов практически гарантировала проблемы с тамошним населением и тотальную партизанскую войну. В условиях схватки с Нефритовой империей и империей Российской хватило бы одного легкого тычка в спину, чтобы упасть на колени, а потому император Лев I смотрел только на Запад. Он надеялся сначала покорить ближних врагов, потом заняться дальними, а в итоге добавить к своему титулу звучную фразу «повелитель всего человечества». Османская империя, идущая впереди планеты всей по числу рабов на одного свободного жителя и мастерству использования ментальной магии, расползалась во все стороны будто раковая опухоль. Метастазы пиратских кораблей и бандитских шаек, вышедших из ее чрева, видели вроде бы даже в Арктике. Во всяком случае, часть пропавших экспедиций, изучавших остатки вмерзшей в глубины льда цивилизации гипербореев, списывали именно на их людоловов. И великий султан, вне зависимости от имени и порядкового номера, очень не любил геуров, убивавших его подданных, когда те покидали границы родной державы ради грабежа неверных. Всем до единого было ясно, что Стамбул обязательно воспользуется подходящим случаем, чтобы раздвинуть границы принадлежащих ему земель и наполнить свои рынки живым товаром. Империя ацтеков и ее правители-вампиры, по слухам видевшие еще Атлантиду и хранящие частички могущества утонувшей страны, уже сейчас вяло грызлись с Американским Союзом. Отколовшиеся от Англии колонисты при помощи своего флота, второго по величине в мире, регулярно обстреливали стоящие на побережье древние города. Кровососущие же твари отвечали запитанными энергией сотен жертв магическими ударами, от которых в глубине территории противника возникали смерчи, торнадо, землетрясения, массовые поднятия нежити, прорывы демонов и прочие малоприятные вещички. Конфликт между Северной и Южной Америкой был вызван не только непримиримыми идеологическими разногласиями, но и сугубо прагматичными причинами. Контролирующая два из пяти континентов планеты держава автоматически станет лидером целого полушария, окажется сильнее любой державы Старого Света, и скорее всего, на этом не остановится. Несущая бремя белого человека индусам и неграм Англия, как всегда, старалась держаться в стороне и стравливать врагов между собой. Однако ее флот, самый большой в мире, постепенно дополнялся и подходящих габаритов армией. Королева Виктория V, являющаяся старейшим из ныне правящих европейских монархов, слишком многим успела насолить за свою жизнь. Голову хитрой старушки, которая уже не раз пыталась подгрести под себя помимо дикарей еще и разные высокоразвитые страны, обменяли бы, не торгуясь, на бриллиант аналогичной величины в любой державе мира, и еще приплатили бы землями и титулами. Впрочем, первым нападать на владычицу морей никто вроде бы не собирался. Все ждали, пока старая перечница все-таки склеит ласты, а ее дети, внуки и правнуки начнут делить трон. Уже во время Третьей мировой данная венценосная особа считалась более чем пожилой и обладала пошатнувшимся здоровьем. Одна лишь Нефритовая империя вроде бы никаких планов агрессии не строила, а была по горло занята собой. В частности, ее жителей очень интересовало, какой из трех ныне живущих императоров истинный. В жарких спорах уже сгорел Пекин, и погибло около 2 миллионов человек, но все были уверены, что для гражданской войны это только начало. Коробейников, Полозьев, ты, дуболом, который дык полный, стоять! Вопль непонятно откуда взявшегося мага-наставника Свиридова остановил группу его подопечных уже на самом входе в столовую, откуда аппетитно тянуло жареным мясом. Отошли от двери и подошли ко мне. Вам сейчас пустые желудки понадобятся. За что? Там же, кажется, даже шашлык. Не смог удержаться от обиженного возгласа толстяк, с ясно видимой неохотой отодвигаясь от пункта питания. В будни там кормили сытно, но не очень-то и вкусно. А потому конца рабочей недели и отданных на самостоятельную работу выходных курсанты ждали как настоящего праздника. То есть, глубокоуважаемый наставник, зачем мы вам понадобились именно сейчас? И нельзя ли это отложить на потом? Нельзя. Наконец получилось вам зомби добыть. Обрадовал своих подопечных Свиридов, волосы которого были изрядно взлохмачены. У нас сегодня увели амулеты, а я увел у другой группы зомби. Да каких? На них тренировались сначала витязи, потом ратники, потом егеря, а под конец их чуть не через весь бабский корпус пропустили. Теперь этих латаных-перелатанных покойников может загрызть и утащить в свою берлогу лысый ежик. Вы, трое, шуруйте скорей, пока такие выдающиеся образцы кто-нибудь другой не перехватил. В следующий раз можем нарваться на куда более шустрые экземпляры, которые будут иметь некоторые шансы вас разочек-другой тяпнуть. А я не хочу, чтобы вы вместо скорейшего постижения всех нужных наук лежали в лазарете и висели на моей шее. Может, хоть следующая команда более удачной подберется. Хотя кому я вру, в общем, кончайте пускать слюни и бегом за мной. А я, осторожно подал голос телекинетик. А ты иди жри, заявил маг-наставник, скривившись, будто уксуса хлебнул. А после, к палачам. После первой победы наказывать будет не педагогично, а отменять порку кнутом еще не педагогичнее. К тому же покойничков все равно всего 3 штуки, и кому-то из вас их не хватит. И быстрее, чем за сутки, таких развалин не отремонтировать. Короче, исчезни с глаз моих. Ну, я могу подождать немного, вкратчиво заметил Стефан, пока Олег судорожно прикидывал, готов ли он уже к схватке с живым мертвецом или нет. Вообще подобное мероприятие ему бы хотелось отложить на как можно более дальний срок. С другой стороны, если данные конкретные экземпляры действительно и без посторонней помощи на части рассыпаются, то почему бы и не помочь им слегка и тем получить возможность спать спокойно на ближайший месяц? Вы же знаете, для меня, даже безоружного, одиночная низшая нежить не противник. Ну, если я не сплю и не пьян. Возражения не принимаются, отмахнулся маг-наставник. Я тебя хочу на турнир между ведьмаками-первогодками выставить. Авось дойдешь до финала, заработаешь мне премию. Но с одним зачетом туда еще не пускают, а вот с двумя уже можно. Дальнейшие события для ошарашенного быстротой происходящего Олега слились в какой-то калейдоскоп, закончившийся лишь после того, как за ним захлопнулась дверь, ведущая в один из бесчисленных внутренних двориков училища. Только на сей раз под его ногами был не плац или площадка для тренировок. Юноша стоял на полигоне, достоверно имитирующем сожженную деревню. Покосившиеся обугленные деревянные остовы домов, витающая в воздухе гарь, разбросанные тут и там предметы домашнего обихода, отвратительно воняющий раздувшийся труп лошади с громадной дырой в животе, скулеж собаки где-то на грани слышимости. Если бы мог не замечать высящихся с боков стен монастыря училища, он заподозрил бы перемещение в пространстве. Однако достоверная имитация, решил юноша, отгоняя от лица большую зеленую муху, явно лишь недавно пировавшую на падали. Интересно, труп несчастной коняги тоже заклинаниями восстанавливают или же сюда периодически притаскивают новую дохлую лошадь? Разговор с самим собой не смог успокоить нервов калеки, и тогда он прибегнул к несколько более сложной, но вместе с тем и куда более действенной процедуре, приведению револьвера к боеготовности. Заряжать его пули магической энергией он не умел, однако, судя по вычитанным в книгах сведениям, против низшей нежити вполне хватало и самого обычного свинца. Крупный и тяжелый кусок металла, быстро летящий за счет увеличенной по сравнению со стандартными патронами пороховой навески, легко отрывал конечности, дробил кости и разносил череп на кусочки. Против простых людей подобная мощь была просто избыточной, если они не прятались за кирпичной стенкой или не сидели внутри легкой бронетехники. Впрочем, с одиночным представителем низшей нежити вполне должен был справиться одиночный же охотник, Если он замечал мертвеца с достаточного расстояния и успевал всадить в него несколько самых обычных пуль, проблемы у пытающихся разобраться с восставшими покойниками обывателей начинались тогда, когда банального зомби путали со способным разорвать медведя упырем или даже легко вырезающим целые деревни умертвием. Внешне они могли выглядеть абсолютно одинаково, так как в основе своей являлись гниющими трупами, а подробности надо было рассматривать магическим зрением, и с очень близкого расстояния. Так, Олег с некоторым сомнением взглянул сначала на изготовленное к бою огнестрельное оружие, а потом покосился на свой штатный меч, который юноша держал в руках реже, чем хотелось бы. От большинства тренировок по фехтованию Свиридов его освободил в связи с полной неперспективностью данного направления развития. Равновесие на деревянной ноге юноша не держал, из-за отсутствующего глаза больше, чем с одним противником сразу сражаться не мог, да и вообще маг-наставник считал рукопашный бой не слишком-то важным умением. В результате махание железками свелось к минимуму. А зачем мне вообще выдали эту железяку? Лучше бы фузию дали. У этих их морально устаревших винтовок монструозного калибра жестокая отдача и хреновая точность. Однако одного попадания из такой дурынды должно хватить, чтобы с гарантией успокоить любую низшую нежить. А может, даже и не низшую. Не знающий, чем себя занять, юноша немного покрутился на одном месте, а потом принялся подтаскивать к стоящему неподалеку сараю чурбачки из расположенной тут же поленницы. Ведьмакам не запрещалось использовать засады. Более того, маг-наставник Свиридов пытался вбить в их головы важность правильного использования местности чуть ли не ежедневно. А потому Олег решил встретить свою первую нежить, находясь в относительно безопасном убежище. Все-таки полигон был не настоящей разрушенной деревней, зомби физически не мог удрать из этого ограниченного пространства, а свойственная подобным тварям жажда добраться до источника чужой жизненной энергии неминуемо выведет его прямо к начинающему ведьмаку. Конечно, Олег мог просто залезть на одно из растущих здесь деревьев, куда представитель низшей нежити в жизни бы не добрался, но юноша решил, что с его протезом такие акробатические трюки будут слишком утомительны. И потом, зомби описывались крайне тупыми созданиями как в литературе его родного мира, так и во взятых в библиотеке бестиариях последних годов выпуска. Вряд ли у одного из самых слабых и увечных их представителей хватит соображалки быстро воспользоваться импровизированной лестницей из поленьев и подняться на крышу сарая, особенно если последние ее ступеньки Олег втянет за собой наверх, или просто сбросит в сторону, ежесекундно оглядываясь на тот случай, если зомби окажется выпущен против него слишком рано и сможет подобраться бесшумно. Юноша принялся за работу. Конечно, по правилам ему на подготовку должно было достаться около получаса. Однако судьба достаточно часто преподносила инвалиду такие сюрпризы, которых он вовсе не ждал. К тому же маг-наставник Свиридов казался Олегу человеком слишком импульсивным. Такой вполне мог дать команду выпустить зомби на полигон немедленно, чтобы его подопечные быстренько их пристрелили и пошли обедать. С каждой секундой беспокойство, ощущаемое парнем, росло. Наконец оно перешло некую незримую отметку и превратилось в чувство неумолимо нависшего над головой злого рока. Парень даже отбросил в сторону бревнышко, из которого собирался сделать предпоследнюю ступеньку своей лестницы, и прижался к стене сарая, выискивая дулом револьвера подступившую к нему угрозу. Однако фальшивая деревенька оставалась пугающе тихой. Никто не топал, не стонал, не хрипел и не продирался сквозь повсеместно растущий бурьян к теплому живому мясу. «Надо выпить валерьянки», — решил Олег, судорожно сглатывая пересохшим горлом. «Ведро, уже всякая дрянь мерещится». Удар пришел оттуда, откуда ставший инвалидом юноша его никогда бы и не подумал ждать. Снизу земля вдруг подпрыгнула и швырнула инвалида в полет, внезапно ударив его по нормальной ноге и протезу с силой парового молота. Приземление вышло болезненным. Рассыпавшиеся из импровизированной лестницы чурбачки коварно подкатились прямо к месту падения молодого ведьмака. И хорошо, что на них не имелось сколь-либо крупных сучков, иначе спину бы ему не ушибло, а продырявило. Да и не только спину. Голова тоже повстречалась с чем-то совсем не мягким и теперь буквально раскалывалась. Да и по шее текло что-то подозрительно горячее, берущее свое начало не иначе как в частично содранном с затылка скальпе. Что за хрень? Секунд через 60 купания в озере боли Олег с некоторым трудом смог сосредоточиться и сесть. Голова его нещадно кружилась. А может, это кружился в темпе вальса весь мир вокруг. Тело болело, Глаза слезились, руки дрожали, ноги дрожали, задница дрожала. Внезапно парень осознал, что это не его бьет дрожь. Сотрясается сама почва, с которой он соприкасается большей частью организма и протезом. В воздухе пахло гарью. Покосившиеся дома фальшивой деревеньки скособочились еще больше, один из них даже рассыпался. Из колодца бил фонтан густого белого пара, словно внутри него прорвало находящуюся под высоким давлением трубу с кипятком. С каких пор зомби способны на магические удары? Я что, претендую на место архимага, чтобы против меня выпускать лича? Земля подпрыгнула еще раз, но, поскольку сейчас Олег не балансировал на своем протезе, да и вообще скорее лежал, чем стоял, он смог сохранить равновесие, а подпрыгнувшие и упавшие ему на руку полено не стоило внимания на фоне все еще терзающих организм неприятных ощущений. Одна из высоких стен полигона заскрипела и обрушилась с образованием облака каменной пыли. Стало слышно, как где-то рядом визжит в ужасе какая-то девушка. «А, уберите их, уберите! Не по правилам такую толпу сразу выпускать!» Незнакомка буквально надрывалась, срываясь на утробный вой. «Нет, не ешьте меня, не ешьте, не ешьте!» Поморщился Олег, осторожно вставая на ноги и ища взглядом, куда улетел его револьвер. Хорошо еще, что оружие не выстрелило в своего хозяина в процессе утери связи с землей-матушкой. Снискать известность остальных среди ведьмаков, случайно застрелившись из собственного оружия, парню не хотелось. Хотя, скорее всего, стены училища монастыря видели и не такое. Или... по крайней мере, жуйте быстрее, голова болит от этих воплей. Хм, или это потому, что я и головой о полено долбанулся. С некоторым трудом юноша подобрал свое оружие и не смог удержаться от того, чтобы не начать ковылять в пролом. Не то чтобы он намеревался геройствовать, или, возможно, не отдавал в этом своем стремлении отчета. Времени на размышления у парня банально не было, поскольку терзающие его слух женские вопли с каждой секундой становились все обреченнее и обреченнее. К тому же слегка отошедший от встряски организм теперь различал и примешивающееся к ним утробное рычание. «Их восемь, нас двое, расклад перед боем не наш», — констатировал Олег, когда подобрался к обрушившейся стене и взобрался на показавшийся ему более-менее надежным блок. Правильной формы прямоугольный камень заскрипел на россыпи из своих более мелких собратьев, но не рассыпался и никуда не поехал, и патронов у меня всего шесть, а на эту дуру надежды мало, хотя она вроде бы и вполне серьезный маг. Восемь ходячих трупов разной степени сохранности зажали в углу этого дворика персону женского пола, о точном облике которой оставалось только догадываться. Красоту попавшей в беду девицы надежно скрывали подгнившие спины, из-за которых виднелись лишь отдельные детали черной униформы и длинная коса светлого цвета. В отличие от Олега, данная особа была экипирована магическим щитом, и, кажется, это была совсем не бюджетная версия. Во всяком случае, размашистые удары, которые ближайшие к отчаянно кричащей добыче твари наносили по заступившей их путь преграде, пока не могли добраться до тела ведьмочки. Изначально их было даже больше восьми, но пяток неаппетитного вида кучек ясно показывал. Кроме обороны ведьмочка отдавала должное и нападению. Сейчас занявшая стратегически правильную позицию на стыке стен волшебницы одновременно находились под атакой лишь парочки монстров, закрывавших ее своими телами от собратьев. Обычный артефакт ведьмаков уже давно капитулировал бы перед таким напором. Хотя, судя по тому, как отчаянно и надрывно выла попавшая в ловушку девушка, поставленный ею улучшенный барьер должен был тоже вот-вот разрушиться. Только бы не пристрелить ее, если пуля пройдет на вылет через башку одной из этих тварей, а щит именно в этот момент решит сдохнуть. Мушка на конце дула совместилась со спиной ближайшего монстра. Расстояние до него было просто смешным. В тире юноше уже приходилось стрелять и по куда более далеким мишеням. Перед тем, как открыть огонь, Олег покосился на ближайшее дерево, не сказать, чтобы оно было близко, зато нижние ветви находились в достаточной близи, чтобы за них ухватиться, если подпрыгнуть. Оставалось лишь надеяться, что он успеет до него доковылять на своем протезе, когда зомби отвлекутся от своей добычи на уменьшающего их поголовье стрелка. Обидно будет оказаться повешенным за умышленное убийство вследствие неудачной попытки спасения. Рявкнул револьвер, больно ткнувшись в руку. Оружие ведьмака было действительно большим, било сильно и точно, а потому и отдача у него соответствовала эффективности. Подгнивший труп, топтавшийся в самом конце стайки себе подобных, обзавелся шикарной дырой размером с ладонь в районе туловища. Магическая энергия, наполняющая давно уже неживое тело и дающая ему возможность действовать, была неразрывно связана с плотью, и теперь она вытекала из потерявшей целостность системы наружу, как вода из неисправного водопровода. Живое существо или более совершенное искусственное создание обязательно имело бы нечто вроде аварийной системы, не дающей ему истечь энергетической кровью. Но у низшей нежити таких механизмов не было. Поднявшаяся случайно или поднятая намеренно, вся она функционировала примерно одинаково и могла наплевательски относиться к поверхностным повреждениям материального тела, но в случае серьезных травм, затрагивающих ее внутреннюю магическую структуру, быстро выходила из строя. Поймавший пулю зомби развернулся, сделал несколько шагов в сторону угрозы, а потом рухнул. Он все еще был опасен и мог ударом руки или ноги сломать кости неосторожно приблизившемуся противнику, или медленно подползти к упавшему на землю живому и догрызть его зубами. Но в обретшем подобие жизни трупе уже не хватало сил на то, чтобы активно двигаться и поддерживать себя в вертикальном положении. А секунд через 30 должны были пропасть последние остатки энергии, вернув зомби обратно к состоянию неопасной для окружающих груды разлагающегося мяса. Впрочем, удостоверившийся в попадании Олег уже больше не обращал внимания на старую цель и перевел прицел на нового противника. Выстрел, следующий, выстрел, следующий, выстрел. И медленно падающий мертвяк заслоняет собою товарища, принимая предназначенную ему пулю. От расстройства Олег аж промазал предпоследним зарядом, впустую чиркнувшим по стенке полигона рядом с макушкой очередного мертвеца. Но по крайней мере свою последнюю пулю он положил достаточно точно, разнеся на куски голову ближайшего к нему зомби. Количество врагов уполовинилось, но их все равно, на взгляд молодого ведьмака, оставалось слишком много. Хорошо еще, что сами по себе эти твари более-менее соответствовали тому, что обещал своим воспитанникам Свиридов. Медленно передвигающиеся на подкашивающихся ногах, они секунды по три думали над каждым своим действием. Не суть важно, шагом по направлению к стрелку это было или ударом по все еще визжащей за преградой магического щита ведьмочки. Одновременно делать несколько дел данные создания, очевидно, были попросту не способны. Ну, надеюсь, тебя учили не только тому, как прятаться за барьером, пробормотал Олег, собираясь спрыгнуть с послужившего ему прекрасной позицией для стрельбы каменного блока. И тут землю тряхнуло еще раз, в результате чего юноша утратил равновесие и приземлился совсем не туда, куда хотел, и по закону подлости составляющие осыпавшиеся стены поехали под его ногами. Не слишком сильно, однако достаточно, чтобы провалившийся в неприметную с виду щель деревянный протез намертво в ней заклинило. А троица мертвецов, переключившихся на новую добычу, тем временем опасно приблизилась к инвалиду своей ковыляющей и неуклюжей, но на самом деле не такой уж и медлительной походкой. Вот, Олег даже подходящего нецензурного эпитета для этой ситуации подобрать не смог. Отвечающий за ненормативную лексику отдел памяти просто отключился вместе с большей частью мозга, который поразил страх близкой смерти. Все, что оставалось делать инвалиду, это выхватить из-за пояса меч и приготовиться к тому, чтобы совершить невозможное. Зарубить дрожащими руками сразу аж трех зомби, не двигаясь с места. Молодец, паря, так держать. Откуда взялся коренастый и очень плечистый рыцарь в обильно из украшенных замысловатой резьбой доспехах, юноша просто не понял. Вероятно, он открыл ведущую на полигон дверь и ринулся спасать молодых ведьмаков. Однако этот момент парень просто пропустил, будучи слишком сосредоточен на своем выживании и тянущейся к нему лапе ближайшего зомби. Он даже не сразу смог сообразить, что его противники падают на землю по причине расчленения их на несколько частей непонятными гибридами молотков и топоров. Именно такое оружие сжимал в обеих руках закованный в железо по самые брови тип, из-под забрала которого выбивалась длинная белая борода. Впрочем, у него и другое оружие имелось, в большом количестве. Говорил же я, что кладка внутренних стен никуда не годится, а последний ремонт помещений проводился еще по приказу Иоанна III. Но нет, лучше мы еще разок отремонтируем крыльцо у парадного входа, чем займемся помещениями, в которых ожидают выпуска на полигон разные твари. Хаэм, малыш, ты ранен? Нет, а чего на меня так странно смотришь? Гномов, что ли, никогда в жизни не видел? Хотя да, откуда на Руси гномы? Да тем более в Москве. Не жалуют тут у вас инородцев, а без документов так вообще хоть из дома не выходи. Зажатая в угол ведьмочка перестала визжать, защищающий ее барьер рассеялся, а сама она упала в обморок, не от страха, а от передозировки. Во всяком случае, из ее разжавшейся руки выкатился опустошенный шприц, явно совсем недавно содержавший в себе какое-то зелье. Видимо, защищающий девицу барьер поддерживался не артефактом, а личными силами. И когда те стали иссякать, зажатая в угол нежитью ведьмочка прибегла к помощи популярного у ведьмаков козыря в виде алхимического допинга. Совсем небезопасного, судя по тому, как лихо ее свалило с ног. Впрочем, теперь та девушка могла себе это позволить. А почему нет, если последний из алкавших ее нежной плоти мертвецов лежит на земле с топором в спине? Метнуть секиру больше, чем на 10 метров, это тот еще трюк. Но хозяин оружия справился с ним легко и непринужденно. Краем глаза Олег отметил, что обтягивающая фигурку черная летняя форма с неслабым таким декольте ведьмочки очень идет. Судя по покрою, спецслужбы тайно выдали дизайнеру приказ создать одежду, максимально способствующую увеличению популяции магов Российской империи. Не видел, ни разу. Олег помотал головой и решил, что особо удивляться ему не стоит. Ну, гном и гном. Чему удивляться после лицезрения демона и парового робота одновременно? Кстати, от старших курсантов он слышал про дорогой публичный дом, где ведьмакам как будущим боевым магам предоставляют некоторые скидки в расчете на то, что после они вернутся именно туда и там же оставят свое немалое жалование. Надо бы уточнить, есть ли там эльфийки, и если да, то почем? Имеет ли смысл капать слюнями уже сейчас или подождать офицерского звания? Почему наш зачет так усложнили? Все клялись и божились, что в первый раз тут будет всего один зомби.